старую торошенную льдину площадью около 50 квадратных метров и поставили на ней палатку. Некоторые собаки отказались от мяса своих погибших сородичей, отдали им последние 3-4 банки пемикана. У нас осталось 2 горсти риса, с килограмм масла, несколько плиток шоколада и около 2 килограммов пемикана. В примусе 0,5 литра керосина. До базы около 25 километров. 19 июля 1931 года. Близок локоть, да не укусишь. Прошли сутки, а мы не приблизились к дому ни на метр. Накрывший вчера вечером непроглядный туман продержался беспрерывно весь сегодняшний день. Иногда начинал моросить дождь, но скоро прекращался и сменялся густыми хлопьями снега. Барометр упал, температура сильно понизилась. Вокруг нашего маленького ледяного островка вода покрылась льдом. Гнать изнуренных собак с израненными лапами в такую воду мы не решались. Терять их так близко от дома было бы непростительно. Пусть лучше будут голодными. Да и бесполезно гнать. Пробиваться по воде, покрытой 2-сантиметровым льдом, они все равно не смогут. Собаки смотрят на нас выжидающе. Но что мы можем дать? Пемикан вчера кончился. Я подстрелил пролетавшую чайку, собрал остатки сливочного масла, нашего пемикана и весь оставшийся шоколад, который мы так и не съели, и, поделив все на маленькие порции, отдал собакам. Чайку, масло и пемикан они моментально проглотили. От шоколада большинство отказалось. Для самих нас осталась одна кружка риса. Сейчас, когда мы, несмотря ни на что, провели намеченную работу и находимся в одном переходе от дома, над нами нависла самая большая опасность. Льды вскрываются. Вчера пересекли свежую трещину, местами в несколько метров шириной. На западе видно водяное небо. Несколько раз слышался треск льда. Он напоминает далекие, сильно приглушенные артиллерийские залпы. Недостаточно опытный человек может и не понять, чем угрожают эти явления. Но вскрытие льдов еще не катастрофа. Идти по ним все же можно. Только бы не поднялся сильный восточный ветер. Он вынесет нас в открытое море. 20 июля 1931 года. Все позади. И снежная каша, и ледяные ванны, и опасность быть унесенными в море, и падающие мертвые собаки. Все, все, мы дома. Ночью западный ветер стих. На смену пришел южный. Потеплело. Появились клочки голубого неба. Молодой лед размяк. Воды на льду стало заметно меньше. По-видимому, ушла в новые трещины. Не мешкая, снялись с лагеря. Остров Средний виднелся километрах в 15. Первые же часы пути подтвердили наши вчерашние опасения за собак. Даже сегодня, при несравненно лучших условиях, их одну за другой пришлось класть на сани. Оставшиеся в упряжках дрожали, спотыкались, то и дело с жалобным визгом падали в воду. Приходилось часто останавливаться, чтобы дать им отдохнуть. Около полудня опять волнами пошел густой туман. Бредя в тумане, наткнулись на свежую трещину. Ее успело раздвинуть на 1,5 метра. Перебравшись через нее, скоро снова попали в бесконечные озера воды. После полудня в разрыве тумана опознали знакомый старый торос, прижатый к берегу среднего острова. Часа через 2, переправившись еще через 1 трещину, подошли к этой приметной точке и выбрались на остров. Потом на себе перетащили сани на лед, лежавший уже с южной стороны острова. Теперь до дома оставалось только 5 километров. Радость окончания тяжелого пути боролась с обострившейся тревогой за положение на базе экспедиции. Туман, как нарочно, плотно укутывал остров Домашний. Как мы ни крутили бинокли, рассмотреть ничего не могли. И чем ближе подходили к дому, тем больше росла тревога и усиливалось волнение. Мы забыли об усталости, о тяжести пути, даже о своих измученных собаках. 5 из них лежали на санях, а остальные, понурив головы и опустив хвосты, в полной безнадежности уныло брели по воде. Но скоро, даже в таком состоянии, они почувствовали наше волнение. Все, не исключая и лежащих на санях, оживились, начали поднимать головы и всматривались туда же, куда смотрели люди. Догадывались ли они, что близок конец их мучениям? До дома оставалось уже меньше 2 километра, а мы все еще не видели его. Это начинало походить на пытку. И вдруг на берегу я увидел стоящую палку. Бросился к ней точно к родному очагу. Кто ее так заботливо укрепил между камнями? Вот и след человека, отпечатавшийся на глине. Снова прильнули к биноклям. Туман начал редеть. Вот из него показались верхушки мачт, ветряк, флюгер. Вот обрисовались дом, склад, магнитный домик. Но где же люди? Только приблизившись к базе на 300 метров, мы услышали лай собак и увидели, как из домика выскочили Ходов и Журавлев. Все в порядке. Вздох облегчения вырвался из груди. Собаки, увидев дом, забыли о разбитых лапах. С визгом, напоминавшим стон, передернули сани через ледяной бугор и в 20 шагах от домика упали на обнаженную землю. Бросив хорей, я сжал руки товарищи. Это было тоже последним усилием. Ноги точно подкосились. Я бессознательно опустился на сани. Невероятная усталость свинцом налила все тело.